Если у вас в комнате был, например, диван, и вы имели привычку сидеть в его правом углу, то вы находили записку хозяйки, где она просила вас переменить угол и сидеть в левом, чтобы просиживать диван равномерно. Помню, в Данциге у одной хозяйки, у которой я снимал комнату, было такое множество всех этих мелких рукоделий, что в доме не имелось буквально ни одного необвязанного предмета. А самое центральное место занимал огромный красный петух для согревания кофейника, связанный с гаруса. Больше отвязывать было категорически нечего. Однажды, вернувшись домой, я несказанно удивился, заметив, что моя хозяйка вяжет новый колпак на кофейник, но только еще больших размеров. «Фрау Штрумфе», — вежливо спросил я, — «зачем же вы вяжете новый колпак? Ведь старый еще очень хорошо выглядит». Хозяйка удивленно взглянула на меня через очки. «Это не колпак», — строго сказала она. «Это бюстгальтер». Я чуть не упал в обморок. У одного малоизвестного французского писателя времен послереволюционных, который писал никому не нужные трагедии, была корзина, в которую он складывал все, что записывал за день. Так как он вращался в самых разнообразных кругах французского общества, то его записи оказались необыкновенно интересными. Во всяком случае, много интереснее его трагедий. Имя его — Шанфор. Так вот, среди этих записей есть такая. «Мсье Икс по возвращении из Германии сказал: „Я не знаю, на что я был бы менее способен, чем быть немцем“». Стать немцем нельзя, им нужно родиться. Есть, например, люди, которые очень легко ассимилируются в любой стране. Разве вам не приходилось встречать, скажем, русского, который долго жил во Франции, и, наблюдая его в непосредственной близости, иногда думать о нем, он стал совершенным французом? Или какого-нибудь обрусевшего англичанина, который совершенно ничем не выдавал своего английского происхождения, и вы невольно думали о нем, а он совсем уже стал русским? Так вот, немцем никогда нельзя стать. Эта нация имеет такие, свойственные только ей одной черты характера, которые не могут быть благоприобретены. С ними рождаются. Прежде всего, у них в крови дух безропотного подчинения начальству, букве закона, каков бы этот закон ни был. Я помню, один европейский дипломат рассказывал мне, что во время немецкой революции, которая вспыхнула после проигранной войны, он жил в Берлине в отеле «Адлон». Отель этот выходил окнами в Тиргартен, большой парк-лес в центре города, вроде парижского Булонского леса. Он наблюдал из окон своих апартаментов, как войска, выстроенные в каре посреди аллеи, дали первый залп по толпе бунтовщиков. Немцы дрогнули и побежали. Перед ними расстилались большие пространства газонов, за которыми был лес, где легко можно было укрыться от огня. Но немцы побежали в другую сторону, по дорожкам, потому что на газонах стояли надписи «Verboten» — «Запрещено». Помню, как-то я снимался в Берлине для одного фильма. У меня был годовой контракт с фирмой. Ежедневно в течение года, аккуратно в 8 часов утра, я приезжал на съемку в ателье. Ежедневно я показывал свой пропуск в контрольной будке одному и тому же сторожу, который, естественно, знал меня как облупленного. Однажды я забыл свой пропуск в кармане другого пиджака и приехал без него. Сторож не пустил меня, потому что в конторе висело объявление: «Без пропусков вход запрещен». Опять «Verboten». А меня ждали в ателье режиссер, актеры и 5000-ная толпа статистов, которые получали по 5 марок в час. Напрасно я пытался объяснить сторожу, что задержка принесет убыток в 1000 марок. Он был непреклонен. Прошел целый час, пока послали за режиссером, отыскали кого нужно в этом фильмовом городке, и, оформив все, принесли новый пропуск. Фирма заплатила за эту задержку 25 000 марок. Такова сила преклонения немцев перед параграфом устава.